что волнует загадка во мгле. Кукольник внемлет, но словно не мой он, словно и рядом, но он в стороне. Молча утрет мокрый лоб теплой кистью, да странный знак, обернувшись на спух, тихо натянет свои твои. Непостижимая тусклая дверь, ангелы смотрят.